Глава 34. Керем. Грозно смотрел на мать и сестер. Да, я не ошибся. Именно они сейчас восседали над пустыми тарелками за столом Влады. Готов был их голыми руками вышвырнуть на улицу. Уже было собирался продолжить, как неожиданно получил люлей. И от кого? От Влады. «Ну что ты такое говоришь, милый? Не обижай мать и сестер. У тебя чудесная семья. Они рассказали много интересного про тебя и твое детство». Застыл в шоке. Мне показалось, или Влада сейчас выглядела максимально спокойно и довольна. Стоя с банкой огурцов, которые не разрешала мне открыть, она преспокойно раскладывала лакомство в миску. «Ты же сказала, что эти огурцы на особый случай», — ехидно спросил я, не удержавшись от колкости. Вцепился взглядом в мать и сестер. Родительница сидела прямо посередине с царственным видом. Немногие знали, но после смерти отца эта женщина превратила мою жизнь в ад на короткий промежуток времени. Хотя бизнес в России должен быть ей благодарен. Я так мечтал уехать от нее и Есимин хоть на край света, что развил это направление до отличного уровня, ведущего, можно сказать. Мои невербальные претензии все встретили спокойно. Мать делала вид, что ничего неординарного не происходило. Ханде пребывала на своей волне, а Лале вообще, судя по всему, было весело. Ну ладно они, с этими дамочками уже все понятно. Но что говорить про Владу, которая сохраняла нелогичное в этой ситуации спокойствие, да еще и огурчики доставала те самые, что не разрешила мне открыть даже в честь нашего третьего секса. Это произвол. «Тебе борща налить и плова положить?» Как ни в чем не бывало, спросила она. Кивнул и уселся за стол. В голове роились десятки, нет, сотни вопросов, но я почему-то молчал, наблюдая, как моя мать с непрошибаемым выражением на лице рассматривает обстановку кухни. Не удержался. «Что, не твоего уровня?» Она была еще тем снобом, что, в принципе, неудивительно с ее родословной. Плюс в последние лет 10 она сильно сдружилась со своей тёзкой, бабкой моего друга Серкана, и вместе они были совершенно невыносимы. «Почему же не моего? Обычная стандартная квартира. Да, я бы в такой жить не хотела, но я и не живу. Зато здесь видно, что есть хозяйка, чистота и порядок. Еда свежеприготовленная, хотя вы с самолета сегодня. Так что не пытайся подловить меня на чем-то таком, сынок». Сказать, что я потерял дар речи, значило ничего не сказать. Сестры тоже выдавали массу эмоций. Ясмина недовольно поджимала губы. Ханде улыбалась с теплотой во взгляде, а Лале фыркнула. «Керем, можно тебя на минутку? Поможешь мне переодеться? Я, кажется, пятно поставила». Чересчур любезно процедила моя жена. Странное чувство, когда я будто бы должен получить по шапке. Даже приосанился, пока не вспомнил, что вообще-то я в доме хозяин. Не конкретно в этом, но в целом. Пошел за Владой, кидая предупреждающие взгляды на родственников. Мать еще ладно, но Есимин у нас была вообще без тормозов. Такая и по ящикам полезть может. Как только зашел за женой в комнату, она резко закрыла двери и начала смешно стягивать с себя передник. У меня тут же встал, и я подумал, что трахнуть свою жену, когда за стенкой все семейство, было бы весьма оригинально. Потому что это платье, да еще в совокупности с потрясающим борщом и весьма вкусным пловом, как же удачно я женился! Но потом я натолкнулся на взгляд Влады, довольно красноречивый. «Даже не думай. У меня, знаешь ли, в такие моменты не стоит, хотя я и не мальчик. И скажи на милость, ты чего такой грубый? У тебя замечательная семья». «Ага, когда спят зубами к стенке. Но я был удивлен. Она что, защищала их?» Да, Влада видела, с какой брезгливостью Есими наглядывала кружку, прежде чем пить из нее чай. «Милая, ты просто их не знаешь». Начал было я, но потом меня неожиданно заткнули. «Это ты их не знаешь. Она через две страны летела, чтобы опустить меня и поставить на место, но даже не нахамила ни разу. Да, старшая сестра у тебя не подарок, но все же я понимаю, почему. А остальные две вообще чудесные девушки». Влада сейчас серьезно думала, что я внимательно ее слушал. Именно тогда, когда она хоть и в спешке, и ни разу не эротично снимала с себя проклятое платье, оставаясь в сумасшедшем белье. Сглотнул. «Ты меня слышишь вообще? Озабоченный, вот правда. Там твоя мама и сестры!» Воскликнула она. Только вот от меня не укрылся ни лихорадочный румянец на ее щечках, ни предательски блестящие глаза. Усталость от этого дня как рукой сняло. Я подумала ей: «Так мы с тобой быстренько и тихо. Подожди доставать свои домашние панталоны», — ответил я, расстегивая ширинку. Влада смотрела на меня, как на самого чокнутого в мире человека. Ну, бывает. Если она думала, что я готов разговаривать со своей семьей на нетраханную голову, то она сильно ошибалась.